Джемма. Сентябрь 2015 года. Глава 37. Когда она освежает помаду, в ванную входит Сара, встает рядом, достает тушь и начинает красить ресницы. Джемма улыбается. Сара криво улыбается в ответ, сосредоточенная на макияже. «Ты как?» — спрашивает она. «Ничего», — отвечает Джемма. «А ты?» «Нормально», — говорит Сара. «Мне пришлось подняться сюда, чтобы избавиться от этого Морриса», — объясняет Джемма. «У него руки шаловливые». Лицо Сары принимает удивленное выражение. «Ты же ему нравишься», — говорит она. «Да, но...» Сара прячет щеточку для туши обратно в тюбик, прислоняется задом к раковине, оглядывает Джемму с головы до ног. «Он очень влиятельный. Большая шишка». «Может быть, но это еще не дает ему права...» Сара моргает, складывает на груди руки. «Ты ведь знаешь, что нас сюда зовут не в качестве декорации, так?» Джемма хмурит брови. Вообще-то именно так она и думала. Сара нетерпеливо вздыхает. «Джем, должна тебя предупредить, что рано или поздно тебе придется кому-нибудь дать». «Дать?» Сара еще раз моргает и на маникюренном пальчиком закрывает Джемме отвалившуюся челюсть. Джемму охватывает приступ паники. «Он...» Да, она шутит. Моррис огромный и старый, и потный. Щеки у него так обвисли, что теряются где-то под воротником. А свой отросток он в последний раз наверняка видел несколько десятилетий назад. Сара кивает. Сара вновь поворачивается к зеркалу, достает из косметички бордовую помаду «Шанель» и начинает красить губы. «Мы не настоящие модели», — думает Джемма. «Как, черт подери, я сразу не догадалась!» Она пялится на Сару. Кремовая кожа, как на средневековых портретах, копна шелковистых золотисто-каштановых волос, спадающая на декольте ее медного мини-платья с кружевами. Венера Боттичелли, освобожденная от раковины. Девушка грез. «Боже мой», — думает она, когда перед ее мысленным взором проходят другие модели Джулии Бич. «Каждая из нас представляет собой определенный типаж, так? Они подобрали нас таким образом, чтобы мужчины могли выбирать из полного комплекта. Как же я раньше не догадалась». «Я в том смысле», — продолжает Сара, — «что никто никого ни к чему не принуждает. Это не рабство. Но в тебя вбухали кучу денег, и в какой-то момент обязательно захотят увидеть отдачу. Или дадут пинка под зад. Сколько она тебя с собой уже таскает? Месяц? И ты и правда собираешься только снимать сливки, но никому не давать?» Джемма чувствует, что у нее снова отвисла челюсть и судорожно сглатывает. Сара выпрямляется и смеется над ней. «Ох, дорогуша! Неужели ты правда думала, что все эти миллиардеры желают твоего общества за твое блистательное остроумие?» Джемма хватает ртом воздух. «Для этого у них есть жены. Если хочешь быть женой, иди учись на адвоката, банкира или историка искусств. Сосредоточься на образовании. Только таких приглашают на банкеты и представляют королеве. А ты... вроде только 4 государственных экзамена сдала. Правильно я слышала?» Джемма заливается краской. Она так и не свыклась со своей неудачей. Ни с результатами экзаменов, ни с последующими скандалами. Мама высказалась в том духе, что она сама себя подвела, а Патрик в своей манере написал ей письмо. Не обнял и не посоветовал выбросить это все из головы. Он написал ей письмо. Друзья все вернулись в школу, а она осталась одна. «Если бы не это, этот тайный мир, который она так тесно прижимает к себе, который утешает и манит ее своими перспективами, пока родители твердят о ее никчемности, ее жизнь была бы невыносимой». «Да», — отвечает Джемма. «Ох, лапонька», — говорит Сара, звеня золотыми браслетами, «нас хотят не за ум. У каждого из них в особняке собраны все ученые степени, какие только можно пожелать. Они хотят нас, потому что мы сосем их члены. Так что привыкай». Джемма вдруг понимает, что ее бьет мелкая дрожь. И говорит: «Да, поняла. Правда. Но...» «Послушай», — продолжает Сара, «сколько раз тебя трахали совершенно бесплатно? И что, тебя за это уважали?» Джемма думает о Натане, о парнях до него. Впитали как губки в себя дерьмо, которого насмотрелись в интернете, и думают, что девчонки на все это готовы. За бесплатно. Да и гигиены не заморачиваются. Она цинично смеется. Гадает, очевидно ли для Сары нотка отчаяния в ее смехе так же, как ей самой. «Ха, ты права», — отвечает она. Сара теребит бриллиантовые сережки. «Я понимаю, на это надо решиться», — говорит она. «Но решишься, и дело в шляпе. Боже, мужчины, так просто подчинить их своей власти». «Власти? Да ты посмотри на них», — кивает Сара. «Они больше ни о чем другом и не думают. Жалкие создания». Она открывает свой миниатюрный клатч, достает из него эмалированную коробочку размером с ноготок. «Как насчет симпатичной таблеточки для настроения?» «Ух ты!» На экстази у нее никогда не хватало денег. Ее разбирает смех. «Что?» «За прошлую таблетку мне пришлось отсосать одному парню», поясняет Джемма. «А я о чем?» ухмыляется Сара, открывает коробочку и достает из нее две крохотные таблеточки. «Спасибо», благодарит Джемма. «Знаешь, я тоже закинусь», подмигивает подруга. «За компанию». Они выходят, ожидая, когда таблетки подействуют. «Это, конечно, то еще местечко, просто смешно», замечает Сара. «Я думала, что повидала в жизни дерьма, но...» Они стоят перед гигантским бурым медведем. Настоящим. Таксидермист поднял его на задние лапы, оскалил пасть, острые трехдюймовые клыки покрыл позолотой, вдел в уши пиратские кольца. Медведь караулит у подножия лестницы, приветствуя гостей, которые входят через двустворчатую дверь. «Слушай, а кто он, этот парень?» «А хер его знает», — отвечает Сара. «Наверняка русский». «Что им нужно в Лондоне?» — спрашивает Джемма. «В смысле, у них разве нет особняков в Москве?» «Да есть, конечно. А еще Чернобыль и Путин. Реально злопамятный мужик». «Думаю, ты бы тоже бесилась, если бы кто-нибудь прикарманивал природные ресурсы твоей страны», — говорит Мелани, подходя к ним со спины. «Ого, вау, Сара, вы чем-то закинулись?» Сара прикладывает к губам палец, выглядя настолько абсурдно, что Джемма прыскает со смеху. «Черт, я тебя обожаю». «Вот то, что надо», — отвечает на это Сара. «Теперь давай за дело». «Он могуществен. Действительно могуществен. Просто запомни это. Многие женщины получили Оскар благодаря ему. А раз так, то какая разница, что ему минимум 60 и что он не может подняться на ноги без пердежа. В доме толпа. С тех пор, как она пошла в туалет, прибыли еще гости, и в веренице комнат не протолкнуться. За всеми этими Армани она нигде его не видит. А когда протискивается мимо троицы коренастых мужчин, рычащих друг на друга на русском, ее хватают за задницу и сдавливают так сильно, что ей на миг кажется, будто та сейчас лопнет. «Ай!» Джемма в гневе разворачивается, но тут же вспоминает, где оказалась и что собой представляет. «Теперь это твоя жизнь, девочка. Ты просто тело. Привыкай». В третьей по счету гостиной Джулия и Татьяна ведут беседу с огромным мужчиной гораздо старше них. На их губах застыли неизменные улыбки, но теперь Джемма сразу замечает, что они осматривают зал. «Надзирают», — думает она. «Сегодня нас здесь примерно дюжина. Мы пребывали небольшими партиями, но теперь я понимаю, кто тут кто. Мы с Сарой, Мелани и та девочка из Сингапура, Вэй Чэнь, и три девочки, которых я как-то видела в агентстве, хотя меня они, наверное, не заметили, плюс та женщина, похожая на бесплотное привидение, которая в первый вечер была в Иссиме». Татьяна поворачивается и смотрит на нее. Огромный мужчина оглядывает ее с головы до ног и хмурится. Что-то говорит Татьяне, которая согласно кивает. Джулия хоть и молчит, но внимательно слушает, поджав губы. «Меня обсуждают», — думает Джемма. «Недовольны, своей инвестицией. Потом к ним подходит еще один мужчина, и на их лицах вновь загораются улыбки, словно кто-то включил фары. Татьяна с Джулией целуют его, не касаясь кожи, а лицо здорового мужика сминается морщинами, и он пожимает пришедшему руку так, словно пытается выдавить из нее воду. Джемма отправляется дальше, на поиски Морриса Айндорфа. Он сидит на антикварном диване с высокой спинкой, обитым золотистой парчой, широко разведя в стороны ноги, чтобы между ними поместился живот, и оживленно разговаривает с какой-то женщиной, которая положила руку ему на колено. Джемма секунду колеблется. «Может, я опоздала?» — думает она. «Может, это конец? Я все профукала? Завтра они вышвырнут меня вон, и мне не останется ничего другого, кроме как поступить в колледж для лузеров на Уонсворт-Роуд, а по выходным подрабатывать в ресторане». Но женщина откидывает копну шелковистых волос. Джемма видит, что ей лет 40, а то и больше, а Моррис смотрит на нее так же, как нас на свою мать. И в этот момент понимает, что у нее все будет в порядке. Она подходит к дивану, берет его за руку и уводит. Мимо медведя, вверх по широкой мраморной лестнице. Когда она уходит, он лежит на кровати, как выброшенный на берег перекормленный морж. Сара ждет у подножия лестницы и сует ей в руку бокал чуть теплого шампанского. Рот прополоскать. Джемма берет бокал, выпивает залпом, кривится, потому что не любит шампанское. «Все хорошо?» «Конечно», — отвечает Джемма, но обсуждать ей это совсем не хочется, и она решает отшутиться. Пародируя акцент кокни, комментирует: «Он настоящий джентльмен, кроме шуток». Нынешней ночью она усвоила две истины. Во-первых, член он и есть член, а когда его обладатель лежит на спине, то брюхо становится гораздо меньше. А во-вторых, закрыв глаза, можно сделать очень и очень многое. «Слушай, а это же русский дом, да?» — спрашивает она. Сара кивает. «Тогда здесь наверняка есть чертова водка». К ним вся сияя подходит Джулия. «Я слышала, ты осчастливила нашего Морриса», — произносит она. «Можешь считать, что один фанат у тебя здесь уже есть». «Сплошное удовольствие и никакой рутины», — отвечает Джемма. В ней уже 3 шота водки, да и таблетка экстази оказалась на удивление сильной. «Тогда могу сказать, что тебя ждет блестящее будущее», — продолжает Джулия. «В школе мне говорили другое», — усмехается Джемма. Джулия тоже смеется, дружески похлопывает ее по плечу и добавляет: «О, эти школы! Там учат не всему». «А еще водка есть?» — спрашивает Джемма. «Может, тебе лучше немного притормозить?» — отвечает Джулия. «Ну ладно». Она ждет, пока Джулия уйдет, и берет еще шот. В 2 часа ночи, спотыкаясь на каблуках, Джемма врезается в медведя. «Упс!» Она дружелюбно гладит его по груди, затем обнимает, закатывается хохотом и орёт: «Ах, Моррис, ты меня спас!» Рядом с ней вновь появляется Джулия и один из крепышей в серых костюмах, которых расставили по всему дому следить за порядком. Поддерживая с обеих сторон, они выводят ее в вестибюль и усаживают в кресло. «Джейми, надо полагать, пора вызвать такси», — говорит Джулия. «У меня нет наличных», — бормочет она. «Не страшно», — отвечает наставница. «Я за тебя заплачу». Поездку она совершенно не помнит. Лишь без конца мелькающие за окном огни и все больше подкатывающая к горлу тошнота. «Надеюсь, ты не заблюешь мне салон», — произносит водитель. «Иначе тебе придется выложить сверху еще 2 сотни за чистку». Ее заработок за ночь. «Не, командир, все будет окей», — отвечает она. «Я сдержусь». «Если что, дай мне знать, чтобы я притормозил», — отвечает он. Но Джемма засыпает и открывает глаза только, когда он ее будет. «Где я?» Она чувствует себя пьяной и сонной, потому что так и есть. «Конец Торнберри-Роуд», — отвечает он. «Ты велела высадить тебя здесь». Она выглядывает в окошко, А когда усилием воли все же фокусирует взгляд, видит, что машина и правда стоит на ее улице. Туфли валяются в салоне машины, она наклоняется их поднять, но никак не может нащупать. Наконец водитель сам их хватает и всовывает ей в руки, после чего помогает выйти из машины и ждет, пока она, прислонившись к дверце и пытаясь сохранять равновесие, их наденет. «Домой-то хоть доберешься?» — спрашивает он. «Конечно», — отвечает она. «Тут рядом». Когда машина уезжает, Джемма делает 2 шага вперед, 3 в сторону и просыпается, замерзшая и немного занемевшая, у ограды дома номер 17. «Твою мать!» — говорит она. «Хрень собачья!» Но туфли все еще на ней, уже неплохо. После сна она чувствует себя немного лучше. За какие-то 5 минут она проходит 1,5 десятка домов, кое-как отпирает замок своего собственного и на цыпочках переступает порог. Внутри царят тишина и мрак. Она уже решает, что вышла сухой из воды, но, толкнув дверь своей комнаты, видит, что в ее кровати, чуть похрапывая и уронив на ковер телефон, спит мать.